Злосчастная наша судьба. Мы с котом отпрянули друг от друга, как школьники, застигнутые за добросовестным выполнением домашнего задания. Алекс нахмурился. «Милый, я лишь хотела утешить агента 013». «Я видел. Репетировали роль? Если он Гамлет, а ты Офелия, это еще не значит, что вы можете на моих глазах...» «Нет, ты не понял. Мы просто обменялись дружеским поцелуем». «А почему тогда так испугались?» «Мне все ясно. Я знал, что так и будет, как только распределили роли. И я не могла взять в толк, шутит он или серьезно. Что ты мог знать? Извини, но ты несешь чепуху». Это было уже лишнее. Он еще больше обиделся на мой раздраженный тон и отвернулся. «Дорогой!» Я первый сделала шаг к нему. Но он обернулся, в руке его сверкали две рапиры. Протянув одну коту, он принял боевую позицию. «Готовьтесь! Бьюсь!» «Отлично! За причину спора! Я с ним согласен драться до конца и не уймусь, пока мигают веки!» — принял вызов кот. «Какого спора, сын мой?» В испуге процитировала я королеву, хотя моя роль — Офелия. Пытаясь остановить их, я перехватила руку любимого, но он увернулся и взглядом велел не вмешиваться. Обычно бы ни за что не послушалась, но такого взгляда я у него еще не видела. Агент 013, проскочив у меня между ног, когда я попыталась его поймать, с разбегу сделал выпад рапирой. Командор отбил удар, но агент 013 продолжал подпрыгивать и нападать. «Я любила Фелию и 40 000 братьев, и вся любовь их не чета моей. Скажи, на что ты в честь ее способен?» «На все, пока дышу, и даже больше». «Ах, Алекс, на этот раз Лаэрт без баловства. Я попрошу вас нападать как надо. Боюсь, вы лишь играли до сих пор». «Вы думаете? Ладно. Повезло же тебе с текстом. У меня одни короткие реплики, но зато драться легче». «Так они это репетируют? Фу! А меня напугали, изверги!» Оказывается, кот забегал к нам сообщить, что он утвердил исполнительницу на последнее вакантное место в спектакле, на роль королевы. Было решено, что ее сыграет троллеподобная секретарша. За нее попросил шеф, шиком прикатив из оранжереи на кресле каталки. Не то чтобы у него отнялись ноги, чувствовал он себя, судя по всему, прекрасно, но секретарша считала, что ему еще долго восстанавливаться после отравления беленой. Сама притащила для него из больницы каталку и возила его по всей базе. Шеф, как ни странно, не сопротивлялся и даже, очевидно, наслаждался такой чрезмерной заботой о себе. Наверное, потому что все мужчины в глубине души — дети и мечтают, чтобы с ними обращались соответственно. В целом они с секретаршей нашли любовь друг в друге и проживали совместно в гномьем квартале среди соплеменников шефа. Оказывается, он там давно освоил домик, чтобы поселиться на пенсии и жить, коротая деньки, выращивая призовую капусту к ежегодному осеннему чемпионату. Ну и, конечно, Пушок, несмотря на то, что сильно изменился в последнее время, на глазах черствея из-за потери души, не смог отказать старому другу, тем паче притворяющемуся больным. Секретарша и гном поведали нам о своем счастье. «Столько лет работали вместе и не думали, что нас подловит чувство после таких длительных закоренело-деловых отношений», — нежно вздыхал шеф. «Да, и мы уже подумываем о детях. Зачем ждать?» — кокетничала троллиха. «Нам обоим давно уже не 20. Но, с другой стороны, это ведь еще не старость. Интересно, какие у них могут быть дети, если им вообще удастся их завести. Кто родится у гнома и троллихи? Хотя, повторяю, происхождение секретарши покрыто тайной, но, судя по внешности, тролли в ее роду явно были, как и гоблины, орки, аархи, огры и так далее. Какой дурной пример подает наш шеф своим сотрудникам? Роман на рабочем месте! С ханжеским упреком прошептала я Алексу на ухо, когда мы вернулись на вечернюю репетицию. «Так они его начали, когда оба официально были безработными», — резонно возразил мой муж. «Ну и что? Для нас смещение шефа — дело временное, и все это так и воспринимают. Ничего хорошего из служебного романа выйти не может. Все фильмы врут. А мы не в счет, милая. Ты про наш служебный роман, кажется, забыла? Прости, любимый, но мы женаты. Это снимает с нас всякую ответственность за прошлые грехи амурного характера. Тем паче, что до свадьбы были только поцелуи». В этот момент к нам подскочил дьявол, который перед этим расхаживал взад-вперед, зубря свою роль и на первый взгляд ничего вокруг не замечая. «А что, если немного изменить текст? Смерть королевы не была случайной. Я отравил ее специально. По-моему, гениально, нет?» «Сейчас удавлюсь от зависти», — устало кивнул профессор. «А за что отравил-то?» «Ну, мало ли, за то, что не умела прилично солить селедку. А в Дании это равносильно преступлению». «Не верю!» «Ну, можно хотя бы я произнесу эту ремарку? В бокале яд, ей больше нет спасения. Ликуя, а не в расстройстве и с горечью». «Какие могут быть изменения? Это же Шекспир!» «По мне, будь он хоть Иисус, для меня нет авторитетов. Можно, а?» Так он до самой премьеры изводил кота и нас всех, перекраивал всю трагедию под себя, капризничал, строил звезду. Мы замучились с ним окончательно. Каждый мечтал его придушить. Хоббиты пару раз устраивали покушение прямо по ходу репетиции. Но, увы, безуспешно. «Прошу, закали его во время спектакля, когда будешь это играть», — умоляюще сложила я ладони перед сидящим на шпагате пусиком. «Он каждый день делает упражнения на растяжку. Мне бы иметь такой шпагат, но я лентяйка». «А я все слышу и помню конец пьесы. Заколоть вам меня не удастся, даже если смажете рапиру ядом. Я неуязвим», — громко заявил дьявол и, весело насвистывая, начал корчить рожи перед зеркалом у дальней стены столовой. Это он называл отработкой мимики. «Черт, вечно он все слышит, слух как у большого уха». «И даже лучше», — хвастливо добавил нечистый. Счастливый вид, в котором он теперь пребывал все время, отбивал остатки этого чувства в наших душах. Скрежеща зубами, мы тоже продолжили репетировать свои роли. Рано или поздно он расслабится. И тогда...